Глава 7. К тому времени, когда мир чудес въехал в Копенгаген, была вторая половина января, а доктор Уилсон выписал Александра. Лена долго и успешно избегала его, но в день его выписки она все утро провела в размышлениях о том, как и дальше оставаться вне его поля зрения. Она сидела напротив Клары в библиотеке, собирая сложный пазл, купленный отцом в музее Оранжери в Париже во время их последней поездки. «Этот кусочек должен подходить к тому желтому пятну». Она вытянула руку, чтобы поставить детальку на место в рисунке, но нахмурилась. То, что выглядело идеальным совпадением, отказывалось соединяться с нескольких сторон. «Неважно. Цвет один, а значит, она должна подойти к остальным желтым», — подхватила Клара. Она мельком посмотрела на Лену, которая разгребала кучки синих и зеленых фрагментов. «Александр спрашивал о тебе вчера». Как бы между делом, сказала она. «Как мило. Его сегодня выписывают, и он надеялся увидеться с тобой». Лена полностью сконцентрировалась на пазле, пытаясь собрать его нижнюю часть. Из кучи деталей она достала бежевые и белые. Собирать края было делом более сложным, чем казалось на первый взгляд. «Пусть увидит кого-то другого». «Лена», — мягко начала Клара, заметив, что девочка поджала губы. Он же не мог знать заранее. В ответ Лена лишь покачала головой и всхлипнула. «Но теперь знает, и мне это не скрыть. Ему больше не захочется проводить время со мной». «Я только что сказала, что он о тебе спрашивал». «Зачем ему вообще дружить со мной?» «Причин может быть несколько. Ты добрая, умная, любознательная, отлично играешь в настольные игры». Клара поставила на место кусочек пазла, который Лена никак не могла пристроить. «Знаешь, каждый раз, когда мама пишет мне об очередном потенциальном ухажёре, у меня буквально вскипает кровь. Никто из них мне не подошел. Я тебе не рассказывала, но один из них, после того, как получил мое согласие на встречу, заставил меня ждать его на городской ярмарке в течение часа. Его кузен, человек куда более приятный, вытащил его из бара и довел до места нашей встречи. Ужас, да и только!» Клара скорчила гримасу. «Это отвратительно», — отозвалась Лена, подставляя очередную деталь к краю будущей картины. «Именно. После этого я позволила себе отшивать их без зазрений совести. Трудно найти кого-то, когда разочарования так и сыплются со всех сторон». Клара в очередной раз бросила взгляд на Лену. «Но если бы я не попыталась, моя жизнь осталась бы прежней. Если ты не пытаешься ничего изменить, ничего не меняется. Совершая попытку за попыткой, человек, возможно, встретит кого-то, кто заставит его ждать часами. Но, возможно, найдет и того, о ком всегда мечтал». Слезы покатились по щекам Лены, и Клара подошла к ней, чтобы положить руку ей на плечо. «Мне больно», — призналась Лена. «Я всего-то хотела иметь одного единственного друга». «Знаю», — Клара обняла ее. «Но иногда свежий взгляд — это именно то, что нужно. Возьмем Александра. Тебе страшно от того, что он может о тебе подумать, но ты хоть раз думала о том, через что он сам прошел. Вероятно, он тянется к тебе, потому что и сам одинок». «С чего бы ему быть одиноким?» «А как иначе? Он тут никого не знает и только что лишился родителей. Ты хоть раз думала, что, вероятно, ты нужна ему больше, чем он тебе?» Лена ни разу не размышляла об этом, но она помнила, как другие дразнили ее железноногой, и грусть сжимала ее сердце всякий раз, когда она наблюдала из окна, как ребята играют в прятки, даже не спрашивая, хочет ли она с ними. Хватит ли у нее сил еще раз открыться кому-то? Нет, вероятность этого мала. Но она всегда есть. Клара положила два красных кусочка пазла, завершая контур небольшого букета. Так почему бы тебе, скажем, не попытаться пойти навстречу Александру? А я, в свою очередь, отвечу маме насчет очередного потенциального мужа. Мужчины по имени Морис из Хэмпстеда. Хотя не знаю. «Заслуживают ли люди с таким именем доверия?» — полушутя сказала она. «Не думаю, что шанс есть». Лена надеялась, что Клара начнет спорить, но та лишь пожала плечами. Как знаешь, я сказала тебе, что хотела. Но помни, Лена, попытаешься ты или нет, время все равно пройдет безвозвратно. И Клара поставила на место последний кусочек пазла. «Тур сейчас в самом разгаре. Свободных купе нет», — сказал Тео, ведя за собой Александра. «Но Харас согласился выделить тебе одно купе для прислуги. Сюда, пожалуйста». Тео прибавил шагу, и Александр едва поспевал за ним. Цирк представлял собой вереницу вагонов, где все купе были соединены общим коридором, который, как казалось, тянулся вечно. Александр постоянно оглядывался по сторонам, пытаясь запомнить, что где находится. Когда они остановились на повороте, то увидел, как пара ребятишек заливисто смеялась, глядя, как жонглёр, балансируя на уницикле, перекидывал шары. И хотя само по себе зрелище было обыденным, шары превращались в любое животное, которое называли дети. «Лев!» — крикнул один из них, и жонглёр хлопнул рукой по желтому шарику, а тот прямо в полете превратился в плюшевого львенка и упал на землю перед ребятнёй. В окно слева он увидел двух воздушных гимнастов, которые изгибали свои тела в совершенно невообразимые фигуры на сверкающем белом канате, натянутом между двух деревьев в березовой рощице. Оба были в бело-серебристых костюмах и поэтому почти сливались с фоном. Александру пришлось пару раз моргнуть, прежде чем он сумел различить людей на фоне деревьев. «Вначале тебе будет непривычно, но скоро все устаканится», — сказал Тео. Спустя еще пару минут ходьбы они добрались до спальных вагонов. Каждая дверь была сделана из дуба, выкрашена в темно-синий цвет и имела позолоченную табличку с номером, написанным римскими цифрами. Пытаясь поспеть за Тео, Александр заметил серию портретов в золотых рамах на стене коридора. Кажется, то были портреты людей, покинувших цирк, но чей вклад навсегда останется в истории мира чудес. Он поежился, почувствовав, что глаза картин словно преследуют его. «Глаза?» — усмехнулся Тео. Александр не хотел показаться напуганным, но портреты не могли оставить его равнодушным, поэтому он неохотно кивнул. «Это оптическая иллюзия. Вскоре ты поймешь, что многое здесь не то, чем кажется», — ответил Тео и подмигнул Александру. Они повернули направо и пошли по плохо освещенному коридору к двери без таблички. «Опасаюсь, что это единственная свободная комната». Тео провернул в скважине золотой ключ, с которого свисала фиолетовая лента. Александр ахнул. Комната оказалась больше, чем любое другое место, где он останавливался до этого. У одной стены была односпальная кровать, накрытая бархатным синим покрывалом, с четырьмя большими расшитыми золотыми нитками подушками. У другой стены стояли туалетный столик и небольшой шкафчик. Между ними находился обычный стол. Александр покачал головой, не веря своей удаче. Никогда у него не было собственной комнаты, и уж тем более он не жил в комнате с дверью и кроватью. Но даже теперь он все равно тосковал по маме. «Я еще до Рождества передал Марте твои мерки, поэтому можешь заглянуть в ящик. Уверен, там найдется все, что нужно. А теперь...» Тео направился к выходу. «Я оставлю тебя здесь. Располагайся. Ужин в 7». «Подождите», — попросил Александр. «Да». Глаза мальчишки бегали. Он с трудом заставил себя посмотреть на иллюзиониста. «Тут ведь нет полиции. Никто не найдет меня». Тео улыбнулся. «Даю тебе слово, Александр. Никто здесь не знает, кто ты и как тебя найти. Ты в безопасности». Парень потупил взгляд, а потом произнес: «Спасибо». «Если потеряешься по пути к вагон-ресторану, просто вдохни. Уверен, нос тебя не подведет». Тео в очередной раз подмигнул ему и удалился. Едва Александр остался в комнате один, как сразу выдвинул отделение шкафчика. Там были разноцветные рубашки и свитера, чистое нижнее белье и по меньшей мере 10 пар одинаковых носков синего, черного и серого цвета. На полу внизу нашлось две пары ботинок, одни черные, одни коричневые. Он в жизни не носил новых ботинок. Кожа была мягкая, и никаких дыр на подошве. На глазах сами собой навернулись слезы. Он еще раз открыл ящик и провел рукой по мягкой ткани рубах и шерстяных свитеров, прижимая их к щеке. Но он тут же одернул сам себя, закрыл шкаф и лег на кровать. Он не планировал заболеть бронхитом, ломать ребро и тем более остаться жить у этих людей. Изначальный план был прост — забраться в вагон, чтобы набить карманы съестным и смотаться, но не оставив следов. Александр вздрогнул, представляя, что бы сказал отец, если бы увидел его сейчас. «Слабый, бесполезный мальчишка. Тебе нельзя доверить простейшую работу. Аня, я говорил тебе, он один и дня не проживет в этом диком мире». Он закрыл уши руками. «Все-таки произошедшее не его вина. Все случилось слишком быстро». Он поднялся, пытаясь отогнать память о самом худшем дне в его жизни и сконцентрироваться на настоящем. Ему нравились обходительные иллюзионисты, его дочь, но он не доверял им. Денег, которые дал ему Тео, было достаточно, чтобы начать жить самостоятельно и пойти по стопам отца. Но, с другой стороны, он понятия не имел, куда идти. И рядом не было семьи, у которой можно было бы попросить помощи. Кроме того, тут его еженедельно проверял доктор Уилсон. «Уйди он сейчас», пришлось бы постоянно оборачиваться и бежать. Работа здесь, по крайней мере, защищала его от властей и давала медицинскую помощь, которая была так необходима. Александр провел рукой по синим, расшитым золотом обоям, покрывающим стены его комнаты. У владельца цирка водились деньги, и это было очевидно. Если ему тут разонравится, то всегда можно украсть все, до чего руки дотянутся, и бежать. Нужно было лишь убедиться, что никто не раскроет правду о том, чем он промышлял. Он выложил вещи, которые сумел незаметно стащить, пока лежал в медчасти. Пара пачек крекеров, упаковка чипсов, две плитки шоколада и бутылка имбирного лимонада. Он также прихватил один из стетоскопов доктора Уилсона после того, как услышал, насколько они дороги, и взял пару рулонов бинтов. Затем он достал золотое маминое ожерелье на тонкой цепочке с золотой звездой, в центре которой блестел бриллиант. Сердце опять сжалось от тоски. Мысли о том, как ему не хватает мамы, не покидали его. Но сейчас было не время раскисать. Он присел на пол около шкафа, с помощью ключа подцепил и вынул одну из досок, после чего сложил под пол все ворованное добро и поставил доску на место. Отец учил, что всегда лучше перестраховаться. «Не верь никому, Александр». Нужно было быть готовым бежать. Лена медленно ехала к комнате Александра и остановилась у самой двери. Она смотрела на колоду карт, пачку печенья и две бутылки имбирного лимонада, лежащие у нее на коленях. Хватит ли ей сил опять рискнуть всем ради того, кто через пару недель может бросить ее одну? Но сразу же вспомнились слова Клары. «Попытаешься ты что-то сделать или нет? Время все равно пройдет безвозвратно». Она нервно сглотнула и постучала в дверь. Александр открыл почти что мгновенно, и она еще пуще занервничала. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, глядя в его покрасневшие глаза. «Да все в порядке. От пыли расчихался», — ответил Александр, потирая глаза. Он выглядел опустошенным, будто кто-то высосал из него все жизненные силы. «Привет, кстати», — добавил он, тут же выпрямился и попытался улыбнуться, явно приходя в норму. «Где ты пряталась все это время?» Лена внимательно осмотрела его. Если бы она знала его лучше, то спросила бы, отчего тот плакал. Но этого не произошло, а секундная слабость, промелькнувшая на его лице, давно сменилась широкой улыбкой. Она отбросила эти мысли и протянула колоду карт. «Рами?» Александр с радостью принял карты и отступил, давая Лене возможность проехать в комнату.